Глава 27. Новые открытия. Когда эмоции улеглись, я вручил Тише свой браслет-толмач и под благовидным предлогом смылся. Девушкам нужно было пообщаться. А в присутствии грозного главы клана везунчиков касаться деликатных тем Таренская вряд ли захочет. Воспитание не позволит, да и менталитет не даст. Она же молчунья и скромница. Привыкла всю жизнь стоять в стороне и говорить только по делу. Достаточно вспомнить дорогу к храму. Четкое выполнение приказов, своевременная разумная инициатива, но ни единого вопроса. Да и сейчас, если бы не мое аккуратное воздействие, растормошившее эмоции Тише, черта с два девушка стала бы откровенничать. Наверняка ее отец гордился тем, что вырастил идеального исполнителя, но нам бездушный робот не был нужен. Я надеялся, что в мое отсутствие сообразительная Вика заставит новенькую окончательно оставить условности и почувствовать себя частью нашей компании. Амурка ей в этом поможет. Я же слышал, спасенная не вызывала у большой кошки неприятия, лишь сочувствие и легкий интерес. Вот пусть они вдвоем и рассказывают Тише о нашей семье. Хвастают успехами и делятся планами на будущее. А я пока делом займусь. Каким? Да хоть бы погляжу, что осталось от обители Ахета после нашествия мародеров. Зрелище было удручающим. Обходя храм, в каждой комнате я находил груды мусора. Словно бригада домушников под руководством мутантов специально портила все, что не могла унести с собой. Разбитая посуда, порванные картины, порезанная и покореженная мебель. Варвары, ей-богу. Как говорится, что не съем, то понадкусаю. Уверен, если бы время не поджимало, здесь бы вообще ничего не уцелело. А так иногда попадались стоящие вещи. Не особенно ценные, но полезные. Вроде шелковых простынок, почти пустой записной книжки, графитных палочек, шкатулки с какими-то зельями и мазями. На осмотр я угробил больше часа, после чего вернулся в библиотеку, застав там только Мурку, которая подарила мне свежее воспоминание о прошедшем разговоре. Разумеется, чуда не произошло, и родственными чувствами Тише к нам не воспылало, что естественно, мы же знакомы меньше суток. Но первые шаги на пути установления дружеских отношений были сделаны. Девушки познакомились, посплетничали, осторожно прощупывая друг друга, и в целом остались довольны. А когда Вике надоело чесать языком, она повела Тишу на склад, рассчитывая подобрать ей что-то поприличнее серого балахона. «Моя умничка знает, что если паре мужиков, чтобы стать хорошими приятелями, требуется пузырь и закусь, то женщине, планирующей превратить простую знакомую в лучшую подругу, достаточно пройтись с ней по магазинам». Убедившись, что процесс приручения адаптации Таренской идет ударными темпами и мое вмешательство не требуется, я решил осмотреть макулатуру, коей побрезговали мародеры. Подавляющее большинство оставшихся на полках книг было на религиозную тематику, жития святых, размышления каких-то церковных деятелей, сборники молитв и прочая лабуда. Сказать, пользуется ли это спросом на большой земле, могла разве что Тиша. Меньшая часть имела общеобразовательный уклон. Правда, содержащиеся в книгах тексты оказались столь же щедро приправлены церковными сентенциями, поэтому я аналогично усомнился в их полезности. Кроме того, мне попались несколько фолиантов на неизвестном языке и искательский справочник аж трех разных редакций. Наиболее ценная находка, согласно закону подлости, обнаружилась в самом конце. 5 невзрачных томов, посвященных магическим техникам, сиротливо пылились на верхней полке, дожидаясь, когда я обращу на них внимание. Прихватив добычу, я устроился под окошком и принялся ее изучать, перебирая шорстку Мурки, примостившей голову на мои колени. 3 книги изобиловали специфическими терминами и содержали кучу схем, которые мне ни о чем не говорили. Еще одна, судя по обилию составленных цепочки и целые виноградные грозди иероглифов, была посвящена артефакторике и тоже предназначалась для профессионалов вроде ушастика. А вот последняя, сильно потертая и засаленная, оказалась магией для чайников. В ней простым и понятным языком описывалось, как почувствовать силу, как с ее помощью влиять на окружающий мир, как развивать способности и так далее. Оценив сказочный подарок судьбы, я с энтузиазмом вгрызся в гранит науки и до возвращения девушек успел освоить простейшее упражнение на тренировку контроля. Достижение, по мнению автора учебника, было колоссальным. Еще в предисловии говорилось, что обычно одаренным удается ощутить силу лишь после пары десятиц медитаций. Умение выпускать ее и удерживать в пространстве приходит спустя месяц занятий, а к ее использованию первые полгода обучения никто приступать и не думает. Я же благодаря ментальным техникам прошел все эти этапы за неполный час, недоумевая, и что в них такого сложного? Отрешился от внешнего мира, вот тебе ощущение плещущегося в теле океана энергии. Мысленно зачерпнул из него, получи выброс сырой силы. Обернул ее в кокон воли, сжал поплотнее, и перед тобой пластилин, из которого можно лепить все, что душа пожелает. «Это что такое?» – поинтересовалась Арчанка, уставившись на три круживших у меня над головой светящихся шарика. «Тренируюсь», – пояснил я, вбирая в себя силу из светлячков. «Прекрасно выглядишь, Тиша». Поиски увенчались успехом, и девушка получила возможность сменить амплуа монахини-оборванки на образ опытной искательницы. Шелковая рубашка с вышивкой, кожаная куртка с капюшоном, штаны из плотной ткани, облегающие крепкие бедра и симпатичные, явно земного происхождения, черные сапожки с медными пряжками. Завершал картину шикарный пояс из змеиной шкуры с кинжалом на боку, за которыми модницы не поленились прогуляться во двор. Было заметно, что Таренской нравился ее наряд. Девушка преобразилась. В ее глазах не осталось ни капли отрешенности, забитости и рабской покорности. Теперь там царили спокойствие и уверенность в собственных силах. Да, что ни говори, а форма все же влияет на содержание. «Спасибо, Ник», — улыбнулась Тиша. «Но это заслуга Викаты». «Вот только не нужно скромничать», — возразила польщенная Арчанка. «Сама же знаешь, если на осла надеть нарядную сбрую, лошадью она не станет». Тут к нам решил присоединиться ушастик, с порога объявивший. «Ник, у меня две новости. Хорошая и плохая?» – уточнил я. «Нет, почему? Обе хорошие. Во-первых, мне удалось найти все необходимые компоненты для очищающего настоя, и через полчаса он будет готов. Во-вторых, мои способности даже без него начали возвращаться. Если все пройдет удачно, к вечеру я обрету полный контроль над своим даром, и мы сможем отправиться домой». Поздравив Дара, я попросил его найти способ убрать с шеи Тиши следы рабского ошейника. Ни к чему девушке в новой жизни носить это уродливое напоминание о прошлом. К тому же будет лучше, если в страт она войдет не просто какой-то там бывшей рабыней, а полноправным членом команды знаменитого везунчика. Брат пообещал помочь и ушел химичить. Девушки, посовещавшись, решили заняться лошадьми, а я вернулся к Талмуду. Время до наступления сумерек пролетело незаметно. Таша с Викой, поработав немного на конюшне, пошли по моим стопам, устроив в обители Ахета тщательный обыск. Я успел усвоить половину учебника, а Дар выхлебал зелье и оккупировал местный клозет. Поскольку желудок у эльфа был не таким луженым, как мой, выбраться из места уединения брат смог лишь после заката. Первым делом решил обрадовать меня, вошел в библиотеку и замер от удивления. И не мудрено, посреди комнаты парил стол в окружении стульев, под потолком кружились в хороводе несколько десятков книжек, а виновник всего этого безобразия скромно сидел у окошка, уставившись в книгу и меланхолично поглаживая дремавшую Марилану. «Ник!» – хрипло произнес эльф, привлекая мое внимание. Оторвавшись от Талмуда, я сосредоточился. Повинуясь моей воле, мебель мягко опустилась на пол, а стайка книжек собралась в стопки и спланировала на столик. Расслабившись, я выдохнул и ощутил сильную усталость. За время тренировок океан в моем теле почти не уменьшился, но вот мозги начали плавиться, как от обилия новых знаний, так и от постоянного нервного напряжения. Голова гудела, в глазах резала, несмотря на регенерацию. Использование магического зрения много часов подряд даром не прошло. Вдобавок появилась легкая тошнота, намекавшая, что дальнейшие эксперименты добром не кончатся. Закрыв учебник, я потер слезящиеся глаза и уставился на Дара, отметив, что выглядит он как огурчик. Такой же зеленоватый и в пупырышках. Видимо, очистка организма далась эльфу нелегко. Как успехи? «Минуту назад я бы назвал их невероятными», — ответил потерянный ушастик. «Мои способности не только вернулись, но и по непонятной причине сделали огромный скачок в развитии. Резерв увеличился на порядок, улучшился контроль над силой. Ник, это что, была стихийная левитация?» «Она. Вот». Решил закрепить умение, прежде чем приступить к упражнениям на прямое преобразование материи. Потрясенный до глубины души брат выдал длинную фразу, которая выразил крайнюю степень своего «ох, удивления». Пожав плечами, я невинно уточнил. «И что здесь такого? Я ведь не успел изучить ни одной руны, а лишь немного пробежался по основам магической техники». «По основам? Демонстрируя уровень среднего имперского стихийника, ты называешь это основами?» «Да у меня на освоение левитации ушло 10 лет упорных занятий, а ты, потратив жалкие несколько часов, показываешь мастерство, которое мне даже не снилось, и при этом еще имеешь наглость жаловаться?» «Дар, кончай орать! У меня и так башка трещит», – попросил я. «А завидовать моим успехам не стоит по двум причинам. Во-первых, твой наставник был посредственностью и к работе относился спустя рукава. Во-вторых, не забывая о возрасте, в детстве усваивать большие объемы информации ты физически не мог. Да и начальные данные имел, согласно твоим словам, не особенно выдающиеся, тогда как я, благодаря частому применению поглотителя, по уровню резерва могу поспорить со среднестатистическим магом. А освоить контроль, имея богатый опыт в ментальных техниках, пара пустяков. Ведь, по сути, я сейчас не развиваю способности, а лишь овладеваю общепринятыми принципами их использования. И пока не особенно получается». «Ну, я бы так не сказал». Хоть и с немалым удивлением, но уже без истерических ноток в голосе возразил ушастик. «Контроль у тебя потрясающий. Выучишь рунный алфавит и наверняка сможешь в одиночку создавать артефакты вроде поглотителя. Ладно, оставим это. Я зашел, чтобы спросить. Ты еще хочешь вернуть нашу ученическую метку?» «Ученическую? Но я думал, что ты просто свяжешь нас с Муркой». «Поначалу я так и планировал, но вскоре осознал, что чувствую себя крайне некомфортно, лишившись возможности тебя слышать. Отсутствие фона твоих эмоций вызывает сильное ощущение потери, с которым я не могу бороться. Возможно, спустя некоторое время оно исчезнет. Но мне даже не хочется это проверять. Сейчас я желаю лишь одного». Приосанившись, эльф торжественно произнес. «Ник, окажи мне честь, стань моим учеником». Мне стало стыдно. Вчера я опрометчиво решил, что потерю магического канала дар воспринял с облегчением. А оказалось, что эльф испытывал чувства, аналогичные моим. Или даже сильнее, если учесть тот факт, что после процедуры очищения, испытывая дикий голод, он не отправился за съестным на кухню, а пришел ко мне, надеясь восстановить утраченное душевное равновесие. Разумеется, я не мог ответить отказом. Да и не хотел, если уж на то пошло. Поднявшись, я протянул руку в традиционном земном жесте приветствия и не менее торжественно заявил: «С радостью, брат!» Облегченно улыбнувшись, ушастик крепко сжал мою кисть и затянул песню на древнеэльфийском, который обещал передать мне свое магическое мастерство и просил богиню-создательницу засвидетельствовать принятие ученика. Я особо не слушался, наблюдая за процессом создания метки с помощью магического зрения. Зрелище было занятным. Сначала у наших запястий сформировались сложные цепочки светящихся рун. Затем из них вытянулись короткие отростки, коснулись кожи, погрузились в ауру и притянули к себе основные узоры, которые закрепились на наших телах, после чего сбросили излишек силы. Яркая вспышка ненадолго ослепила меня. Но мне было плевать. Я был счастлив, что снова могу слышать чувства Дара и Мурки. Родные радовались не меньше. Пойдя на поводу у эмоций, мы кинулись друг к другу и сплелись в крепких объятиях. В таком виде нас и обнаружили девушки. «По какому поводу обнимашки?» – весело поинтересовалась Вика. «Дар взял меня в ученики», – ответил я с дебильной улыбкой на лице. «Снова». «Поздравляю», – воскликнула Арчанка и поспешила к нам присоединиться, бросив Таренской. «Тише, не отрывайся от коллектива». Удивленная девушка последовала примеру подруги, и я тотчас укрыл ее коконом испытываемых нами чувств. Не знаю, сколько мы так простояли, наслаждаясь общим счастьем. Когда же эмоции пошли на спад, наша скульптурная композиция распалась. Полюбовавшись свеженькой татуировкой, я не смог сдержать любопытство. «Дар, давно хотел спросить, почему обычно ты магичишь молча, а при создании метки произносишь клятву? Что, без пылкого воззвания к Великой Матери кина не будет?» «На самом деле слова не важны», – отозвался все еще улыбающийся брат. «Вербальная составляющая при построении определенных узоров служит лишь для определения временных рамок. Сам понимаешь, способности и умения у магов разные. Один быстрее строит рунные цепочки, другой может мгновенно насытить их силой, а при создании метки нужно выдержать определенные паузы между первым соприкосновением с аурой и внедрением в конструкцию управляющих элементов, получением отклика проводящих каналов и окончательной фиксации узора. Поэтому все стадии привязаны к определенным фразам традиционной формулировки, которая пропевается на известный мотив древней благодарственной молитвы». «Ага. Значит, священники в момент ритуала не просто устраивали шоу для восторженной публики, хвастаясь своими вокальными данными, а сплетали сложную магическую конструкцию. Ну, конечно. Ведь если использовать поглотитель без предварительной подготовки, сила уйдет тому, кто держит в руках артефакт. Поэтому святошам приходится магичить, каким-то образом делая жертву частью алтаря и попутно объединяя все три ее энергетических составляющих – ауру, душу и тело. А едва процесс завершается, клинок пронзает тело, вся сила умирающей жертвы выплескивается в черный камень, и поскольку хранить энергию тот физически не способен, устремляется в подготовленный накопитель. Что же получается? Удивительные способности к поглощению силы, из-за которых Лидий настойчиво предлагал мне стать его подопытным кроликом, всего лишь результат недоведенного до конца ритуала? Судя по побывавшему на моем месте дару, так и есть. Тогда понятно, почему сразу после бойни священники отправились за мной погоню. Рядовой пленник, пусть даже свидетель запрещенного ритуала, вряд ли был им настолько интересен. Иное дело человек с объединенной энергетикой, который способен привлечь внимание магов и раскрыть главный секрет церковников, на котором столетиями держится их влияние. Обидно, блин. Я-то привык считать себя особенным. Втайне гордился своей исключительностью. А выходит, изначально во мне не было ничего необычного. Просто надо мной немного поколдовали слуги Ахета. И если бы не они, я бы так и остался безликой посредственностью, унылым представителем офисного планктона, ничем не выделяющимся из серой массы обывателей. «Не смей думать так, Ник», – ворвался в мое сознание голос Мурки. «Ты исключительный, ты везунчик. За долгие века служители забрали жизни тысяч разумных, а спастись удалось тебе одному. Благодаря своей невероятной удаче ты сумел без подготовки выжить на проклятых землях. Она же позволила тебе выбраться из опасных передряг, в которых любой другой разумный точно бы погиб. Твоего везения оказалось так много, что ты щедро поделился им со всеми нами. И именно благодаря ему мы все до сих пор живы, здоровы и счастливы. Так что не смей считать себя обычным». «Ладно, не буду», — согласился я, слегка озадаченный напором большой кошки. «Интересно, в найденных книгах содержится техника магического объединения энергетики разумного? И если да, получится ли у нас ее воспроизвести, не имея под рукой ритуального камня? А то везение везением, но повысить выживаемость остальных членов семейства не помешало бы. Ведь если наша компания продолжит увеличиваться теми же темпами, моей удачи может и не хватить на всех. Все, шутки в сторону. На повестке дня проблема поважнее. Нужно накормить Дара». Объявив, что иду готовить ужин, я отправился на кухню. Вика вызвалась мне помочь, а Ушастик, прихватив пару тарелок с непонятной слизью, ушел сводить клеймо с шеи Тиши. Наваристый суп и овощная запеканка получились объедение. Даже не особенно проголодавшаяся Таренская уплетала угощение за обе щеки. Оценить результат операции своими глазами нам не удалось. Горло девушки скрывала тряпка, пропитанная целебной мазью. По словам брата, остатки ошейника удалось свести, а к утру кожный покров должен окончательно восстановиться. Наевшись, мы стали строить планы на ближайшее будущее. В храме нас ничего не держало, но выезжать на ночь глядя было опасно. Решили дождаться утра. Приятная тяжесть в желудках настраивала на позитивный лад. Ощущение безопасности, которое нам дарили наполненные магией стены здания, расслабляло и навевало умиротворение. Эту картинку почти райского блаженства я безжалостно испоганил, поделившись с присутствующими недавними догадками. Все сразу приуныли, понимая, что в открытом противостоянии с властями и церковниками у нас шансов нет. А скрыть произошедшее не удастся. Слухи о похищении наверняка успели расползтись по всему пограничью. И как только мне пришло в голову назначить малолетним шпионом встречу в трактире. Вика сгоряча предложила вообще не заезжать в Страт, а сразу отправиться в заброшенную деревню, воссоединиться с семьей и рвануть на юг. Но ее идея поддержки не получила. Дорога к землям племени ночных псов была не близкой и пролегала мимо десятка городов и деревень. А наша компания слишком колоритна, чтобы избежать внимания. Тем, кому понадобится проследить маршрут команды везунчика, даже не придется особо напрягаться. И получится, как в том анекдоте. «Не пытайся убежать от голодного леопарда, иначе умрешь уставшим». Удручал тот факт, что перед законом мы были чисты. По словам Тиши, великолепно разбирающейся в имперском праве, проклятые земли со времен окончания войны считались нейтральной территорией, на которую не распространялись нормы и правила соседних государств. Так что у властей не имелось даже оснований для нашего задержания, не говоря уже о выдвижении обвинений в преднамеренном массовом убийстве. Единственное, что законно могли сделать дознаватели, вежливо попросить нас дать показания касательно похищения дара. Все-таки нападение на гостя вольного города средь бела дня случай не рядовой. Но ожидать от церковников, что те станут придерживаться законов, было бы наивно. Готов поспорить, едва мы объявимся, нас любыми средствами попытаются ликвидировать. Совместный мозговой штурм ничего не дал. Способа повернуть неприятную ситуацию в нашу пользу и избежать преследования не обнаруживалось. Конечно, можно было связаться с Эльвиной и попросить защиты у нее. Только здесь имелись целых два «но». Первое. Никто не гарантировал, что герцог Касарский выступит в нашу защиту, а не выдаст врагов веры императору на блюдечке с голубой каемочкой. И второе. До передатчика еще нужно было добраться. А вряд ли имеющие обширные связи на пограничье Святоши позволят нам это сделать. Мы морщили лбы больше часа. Обсуждали детали случившегося, пытаясь найти им иную трактовку. Прикидывали возможное развитие событий. Спорили. Тиша участвовала в беседе наравне со всеми, уже не чувствуя себя белой вороной. Но даже ее опыт оказался бесполезен. Все упиралось в слухи. Если бы не они, мы покинули бы империю до того, как церковники успели бы опомниться. Однако мы сами вырыли себе яму. И теперь святоши не только в курсе спасательной операции, но еще и горят желанием поквитаться с теми, кто посмел очернить их репутацию. Стоп! Вот же оно! Мы просто подошли к проблеме не с той стороны. Нужно не гадать, как избежать мести разобиженных святош, а искать способ уладить конфликт полюбовно. И у меня как раз появилась дельная идея. Репутация – важная штука для любого человека или организации, тем более для церкви. Служители Ахета столетиями стоят на страже нравственности населения империи и решительно пресекают порочащие их сплетни. Иначе не объяснить, почему жители пограничья старательно игнорируют тот факт, что ежегодно в храмы на проклятых землях отправляются сотни рабов и исчезают там без следа. В копилку странностей можно занести и отсутствие попыток моего устранения со стороны святош. Уверен, после того, как я однажды проснулся знаменитым, служители удосужились сопоставить бегство несостоявшейся жертвы и появление в Ирхоне странного новичка, однако ничего предпринимать не стали. Возможно, поняли, что я не планирую катить бочку на церковь Ахета, или побоялись, что факт их пристального интереса к везунчику и последующее исчезновение народного героя будут связаны и породят волну народного недовольства. И если последняя догадка верна, это наш шанс. «Эврика!» – воскликнул я. «Кажется, я нашел выход. Как говорится, кто нам мешает, тот нам и поможет. Используем слухи, чтобы протянуть святошам руку помощи. Позволим им сохранить лицо и будем надеяться на ответную любезность. Короче, план такой». Когда я закончил, родные обозвали меня оптимистом. Но альтернативы не было. Либо так, либо на юг нам придется плестись на своих двоих. По бездорожью, обходя стороной поселения, шарахаясь от собственной тени, проверяя каждый встречный куст на наличие засады и все равно рискуя не добраться до цели. Фиговенькая перспектива, не так ли? Поразмыслив, присутствующие, скрипя сердце, признали, что лучшего варианта нет, и стали готовиться к выходу. Перебирали вещи, упаковывали сумки, заранее отделяя вещи на продажу. Хомяк Вики продолжал радовать меня своими аппетитами. К имеющимся трофеям добавилось 5 больших мешков, из которых пара была доверху забита продуктами, крупами, орехами, вяленым мясом и прочим. Арчанка хотела прихватить еще и бочонок с солеными огурцами, которые ей очень полюбились. Но я не позволил. Все-таки надо меру знать. Вместо солений лучше взять книги. Тем более Тиша заверила нас, что их все реально сбыть в среднем по 10 серебрушек за том. Дар тоже внес свою лепту, собрав целую сумку животно-растительных ингредиентов и захватив набор алхимической посуды, чудом избежавшей встречи с вандалами. Когда сборы подошли к концу, Ушастик провел со мной первый урок магии, продемонстрировав, как создавать искорки, которыми так любили разбрасываться священники. Достаточно было мысленно сформировать руну концентрации, рядом поставить руну энергии, объединить их значком вектора и наполнить всю конструкцию силой. Движения пальцами оказались необязательными. Как заявил Дар, они являлись психологическим трюком, позволяющим экономить время. Ведь если несколько сотен раз создавать простейший магический узор, сопровождая его построение складыванием фиги, а потом просто сложить фигу, то сознание на автомате сформирует заученные руны. Эта методика была очень распространена в империи, но эльфы ее избегали по многим причинам. Во-первых, количество узоров огромное, и специфических движений на все не хватит. Во-вторых, как это ни странно, долгожителям было жалко времени на выработку условных рефлексов. И напоследок, практические исследования ушастых доказали, что такой подход к изучению магического искусства ограничивает мышление одаренного, Вероятно, именно поэтому служители Ахета привыкли обходиться десятком другим магических конструкций, которые могли воспроизвести за доли секунды, а прочие узоры создавали намного медленнее, чем те же рунные маги, считающиеся самыми слабыми среди одаренных. В качестве благодарности за урок я вручил брату найденную шкатулку. Дар быстро опознал ее содержимое. Это были косметические зелья, средства для ухода за кожей, мазь для выведения бородавок, лосьон для волос, парфюмы и прочее. Стандартный подарочный набор, довольно дорогой и доступный лишь аристократам. Судя по количеству алхимии в баночках, им даже не пользовались. Но едва ушастик заикнулся о том, что находку можно легко продать, тому же контрабандисту, как Вика объявила, что такая полезная вещь самим в хозяйстве пригодится, и утащила шкатулку к себе в рюкзак. Лично я не понял, зачем моей красавице все это добро, но возражать не стал, чем бы дитя не тешилось. Ночь мы снова провели в покое главного настоятеля, с той лишь разницей, что я не поленился притащить туда лишнюю пару подушек и матрацев, рассчитывая насладиться комфортом перед длительным переходом. Но не вышло. Нет, выспались мы неплохо, только с комфортом вышла незадачка. Провалявшиеся на жаре пару дней трупы начали пахнуть, в буквальном смысле отравляя нам жизнь. Аромат разложения оказался настолько сильным, что перебил отпугивающий эффект магических рун на окнах. В храме появились мухи и прочая летающая живность. Мы не раз просыпались от мерзкого ощущения, ползающего по лицу гнуса, пытаясь бить надоедливых насекомых, которых от чего-то не смущала темнота. С головой укрываясь простынками и обливаясь потом. Какой тут комфорт? Наоборот, все вздохнули с облегчением, когда я заметил, что небо за окном начало светлеть и объявил подъем. Подготовка была недолгой, поскольку вещи, воду и продукты на дорожку мы собрали еще вечером, осталось вывести сонных лошадей из конюшни, сформировать из них караван и нагрузить мешками повозку. Управившись за четверть часа, мы выехали за ворота и поскакали по дороге на запад. Темп взяли бодрый, и вскоре сторожевые башни, разграбленные обители древнего бога, скрылись с глаз. Спустя пару часов взошло солнце, его теплые лучи осветили наш путь. Отогнали тревоги и подарили надежду на лучшее. И мы, оставив сомнения и переживания, единодушно поверили в то, что все у нас обязательно получится. Погода нам благоволила. В обед ветерок занавесил небо пушистыми облачками, и жара стала не такой изнуряющей. Проклятые земли тоже не спешили подкидывать каверзы. Наши усилия по дороге к храму не были напрасными, и опасные твари, желавшие отведать комиссарских тел, встречались редко. Как правило, нам даже клинки не приходилось доставать. Хищникам хватало искорок, которыми щедро и точно разбрасывались мы с даром. Благодаря тише нашему маленькому каравану удалось поддерживать высокую скорость. Привалы мы не устраивали, предпочитая перекусывать на ходу, и останавливались лишь раз у родника, позволив четвероногим утолить жажду. Такая спешка принесла результат. Реки мы достигли еще засветло. На берегу нас поджидал сюрприз. Брошенная мародерами повозка. Все-таки гоп-компании удалось пересечь второй пояс. С потерями или без, не представляю. Но небывалое затишье на нашем пути намекало, что дорога к реке у искателей была нелегкой. Судя по следам, у Лисора с Наушем хватило ума не лезть в воду. Избавившись от части поклажи, ходоки потопали на север к месту переправы, которым пользовались все искатели Страда. Мы не стали следовать их примеру, ведь с нами был ушастик, магический резерв которого вырос почти на порядок и позволял без особого труда проворачивать фокусы вроде постройки ледяного моста. Посовещавшись, мы решили забрать с собой повозку и часть оставленного искателями добра. Уцелевшую часть. К сожалению, варвары не поленились поработать мечами, превращая вещи в бесполезный мусор. Вот же сволочи, что называется ни себе, ни людям. Найти удалось немного, десяток книг, несколько ржавых двуручных мечей и какую-то мелочевку. Пока девушки запрягали в бесхозную телегу заводных, радуясь, что догадались прихватить запасную сбрую, Дар строил мост. Я внимательно следил за процессом, восхищаясь мастерством брата, до которого мне еще расти и расти. Сначала эльф создал с полсотни несложных одинаковых рунных цепочек. Затем распределил их над поверхностью реки, где должен был появиться ледяной настил, и дал сигнал на активацию. Магические конструкции засветились, опустились к воде и начали откачивать из нее силу. На реке сразу возникло множество ледяных кругов. Быстро увеличиваясь в диаметре, они начали сливаться друг с другом, образуя широкую дорогу. Рунные цепочки продолжали откачивать силу. Поскольку накопителей в них не было, вся собранная энергия выплескивалась в воздух, создавая яркое марево Отчетливо видимое магическим зрением, дар перестраховался и подал сигнал отмены, когда лед окончательно превратился в перегородившую реку плотину. «Можно ехать», — развеяв охладители, довольно объявил брат. «А с силой ты что делать собираешься?» — поинтересовался я, кивнув на огромное светящееся облако, зависшее над переправой и медленно расползавшееся по сторонам. «Ничего, чтобы ее собрать, потребуется сеть уловителей концентраторов, которую нужно было ставить заранее». «Так чего не поставил?» «Долго и муторно», — ответил Дар. «Один я бы провозился не меньше часа». «А почему ты спрашиваешь?» «Жалко же», — пояснил я. «Столько энергии зря пропадает». «Тогда попробуй ее сам поглотить», — усмехнувшись, предложил ушастик. «А вдруг получится?» Причину его усмешки я понял, когда попытался мысленно обхватить облако силы. Разлитая в воздухе энергия ощущалась несколько иначе и не собиралась мне подчиняться, просачиваясь сквозь стенки кокона моей воли. Сконцентрировавшись, я попытался уплотнить кокон, но фиг там. Складывалось впечатление, что я пытаюсь собрать воду с помощью тряпичного мешка. И именно это сравнение натолкнуло меня на идею. Высвободив немного собственной силы, я стал формировать кокон уже из нее. Было трудно. В стенках этого мыльного пузыря постоянно появлялись прорехи. Но я не сдавался, и вскоре облако, заметно убавившее яркость и увеличившееся в размерах, было полностью обернуто пленкой моей силы. Удивительно, но когда кокон окончательно обрел форму, контролировать его стало легче. Вспомнив упражнение из учебника, я начал сжимать его, уплотняя пойманную энергию. Поначалу это было легко, но когда облако уменьшилось несколько раз, я ощутил противодействие. Сила рвалась наружу и не давала установить над ней контроль. Решив идти до конца, я собрал всю свою волю, подал энергии в кокон и продолжил нажим. От дикого напряжения в голове начало шуметь. Во рту появился неприятный металлический привкус. Но когда я уже был готов сдаться, наступил перелом. В местах соприкосновения с кокотом непокорная сила начала изменяться, а вскоре и вовсе слилась с ним, запуская цепной процесс преобразования. Спустя полминуты облака уже не было. Вместо него над рекой висел шар силы диаметром около 6 метров. Моей силы, которой я с легкостью мог оперировать. Облегченно выдохнув, я подтянул к себе энергию и принялся поглощать, как это делал во время тренировок. Однако ее оказалось слишком много. Впитав треть, я почувствовал эйфорию, а заглотнув еще столько же, ощутил пресыщение. Сообразив, что еще чуть-чуть и меня попросту разорвет, я вспомнил о прихваченном с алтаря алмазном крошеве, сунул руку в карман, нащупал осколки и принялся сливать силу в них. Выплеснув излишек, я испытал облегчение. Все-таки доверху заполненный резерв – это крайне неприятно. Наверное, именно потому автор учебника магии утверждал, что его разработка сопряжена с огромными трудностями. Переправив силу в показавшиеся бездонными камни, я повернулся к своему учителю, увидел его выпученные от удивления глаза, и не только. Часть энергии успела рассеяться в пространстве. И сейчас из ближайшего лесочка на запах магии к нам спешили сотни прожорливых тварей. «Ник, это же...» — начал Дар, но я оборвал братишку. «Нет времени, живо на другой берег». Однако порождения проклятых земель оказались шустрыми, и боя избежать не удалось. Поручив лошадей девушкам, мы с Даром плечом к плечу встретили жаждущую крови живность, мелкую и крайне многочисленную. Попотеть пришлось изрядно. Ушастик периодически использовал магию, выжигая просеки в рядах неприятеля, но особого эффекта это не приносило. Твари меньше не становилось. А тут еще выяснилось, что рядом гнездовала колония летучих мышей. Кровососы, подоспевшие к месту событий в числе первых, доставили нам массу проблем, наплевав на беззащитных четвероногих. Попросив прикрыть его, брат замер и несколько секунд, сплетая сложный узор, наполненная силой и активированная магическая конструкция одним махом оглушила всех крылатых тварей, посыпавшихся на землю, словно спелые груши. Но им на подмогу уже спешили хищники покрупнее. Десяток макак, упитанные питоны, пора забравшихся на плотину смертельно ядовитых осьминожек. К счастью, Тишу с Викой подгонять не требовалось. Девушкам за два захода удалось переправить лошадей на другой берег и отогнать подальше от реки, так что все новоприбывшие твари нацелились на нас. Работая клинками, мы медленно отступали по скользкому льду, заливая его горячей кровью и слизью порождения аномальной территории. Дойдя до середины, Дар снова выдал поток концентрированного пламени, нанося противнику неслабый урон и добавляя уцелевшим агрессивности. Расчленив очередную колту, я заметил вдали очередную волну быстро приближавшихся аур и приказал ушастику: «Минируй мост!» Кивнув, сообразительный брат вытащил из моего кармана один из мелких камешков, снабдил его несколькими рунами и бросил на лед. Разрезав еще несколько шустрых тварей, мы кинулись прочь. А едва достигли земли, сзади прогремел взрыв. Ударной волной нас едва не сбило с ног. В воздух взметнулись осколки льда, окровавленные ошметки, вода и даже камни. Обернувшись, мы увидели, как расколовшуюся на массивные глыбы плотину медленно сносит течением, а упустившие добычу твари беснуются на берегу, не решаясь сунуться в реку. Взрыв напугал лошадей, но благодаря рунам в сбруе и воздействию сообразительной мурки они не понесли. Заняв свои места, мы покинули опасное место, успешно избежав встречи с ядовитыми змеями и семейством варанов. На первом поясе живности было на порядок меньше. Несколько раз нам пришлось сбивать электрошоком крылатых любителей падали. Чуть позже расчленить одного упрямого, быстроногого крокодильчика. Этим дело и ограничилось. Дождавшись затишья, мы остановились, обработали раны лошадей и Тишины укусы, которые девушка получила в героической борьбе с летучими мышами. Кое-как смыли кровь с одежды, посыпали мокрые пятна специальным порошком, аналогично добытым в закромах церковников, и двинулись дальше на запад. Лишь тогда, дав волю любопытству, я поинтересовался у Дара, что же его так удивило. Оказалось, что стихийную энергию без специальных средств собрать нельзя. Увы, даже стихийным магам, несмотря на именование, приходится использовать уловители и преобразователи, либо терпеливо ждать, пока содержащаяся в окружающей среде сила заполнит их резерв естественным путем, пройдя через фильтр ауру. А преобразование энергии без магических конструктов, без артефактов, на одной голой воле по силам лишь универсалам, и то не всем. Ушастик знал об этом и решил пошутить, рассчитывая, что несколько неудачных попыток дадут мне лишний стимул к изучению основных принципов магии. Ну и дошутился. «Дар, ты меня поражаешь!» – воскликнула ехавшая рядом Вика. «Разве до тебя еще не дошло, что с нашим неспровергателем основ шутки плохи? Это тебе наставники много лет вбивали в голову правила и запреты, а Нику и без них неплохо. И не вздумай ничего менять, а то ляпнешь дуру, что нельзя магии превращать обычное железо в золото. Так этот лентяй даже пробовать не станет». Я хохотнул, вспомнив старый анекдот о механике-любителе, который смастерил в своем гараже вечный двигатель, поскольку не знал, что это считается невозможным. «Ладно, со мной вроде разобрались. Нежданно-негаданно очутился в элите одаренных. Ну а ты?» Я поглядел на задумчивого ушастика. «Не хочешь составить мне компанию? Ведь после столь значительного увеличения резерва обычным рунным магом тебя уже не назовешь». «Ник, специализация одаренного не определяется объемом резерва», – возразил эльф. «Необходимо провести определенные тесты, чтобы выяснить, какой тип силы мне подчиняется легче, воздействие на какую среду требует наименьших затрат, влияние какого». Не выдержав, я широко зевнул и оборвал намечавшуюся лекцию. «Короче, как определишься, дай знать». Спустя пару часов, когда на проклятые земли опустилась тьма, мы устроились на ночлег. Воспользовавшись опытом священников, выбрали для стоянки голую равнину, освободили от сбруи уставших лошадей, привязали их к повозкам и окружили лагерь кольцом защиты. Благо амулеты вешки Вика успела прихватизировать раньше мародеров, а экономить силу нам не было нужды. Понятное дело, дежурство никто отменять не собирался. Мало ли кого принесет нелегкое. Пусть самый трудный участок остался позади, но расслабляться раньше времени не стоит.